«Спрашивай», — лениво произнес Маркус, лежа на лапнике, из которого он сделал постель в телеге. Передвигаться по дорожным ухабам маг предпочитал в лежачем положении. «Кто это был?» На следующее утро учитель провел еще один ритуал и выжег новый источник внутри своего ученика. Ритуал отправил Юриная в лихорадку на 2 дня, которые он провел в бреду и бессознательном состоянии. «Это был проклятый», — потянулся пиромант. «Довольно сильный, но мне он бы ничего не сделал». «Я видел, как он возникал и исчезал, а потом вы ударили в воздух». «Это был скоростной бой». «Ты 10-й части не увидел», — вздохнул Маркус. «Жаль, красивый бой получился. Они никогда не дерутся прямыми атаками и не вступают в бой напрямую. Выпускают сотни своих копий, вручают им простые заклинания и атакуют издалека. А этот меня удивил. Действительно, достойный ход получился. Если бы не его дар, я бы прозевал удар со спины». «Вы сказали, что можете видеть дар». «Да, у него был средненький дар, и я его прекрасно видел». «А я?» «А у тебя сейчас в груди дыра, которая медленно заполняется силой», — буркнул пиромант. «А вообще хорошо, что он пошел на бой. Теперь в Ордене нам неплохо заплатят за его уничтожение». «За убийство проклятых платят?» «Да, их вычисляет Орден Белоснежной Розы и, по возможности, уничтожает». «А почему они сами его не могли уничтожить?» — задумчиво спросил ученик. «Орден Белоснежной Розы сильный?» «Потому что это мастер теней. Они 2 раза на него команды собирали, а он не дурак подставляться. А вот один на один — это он любит. Говорят, лет 15, как пробудился. И много за него платят?» «Много», — улыбнулся маг. «Хватит на книжки и артефактный набор. И вообще, я, между прочим, 2 дня питался твоей кашей. Против каши ничего не имею, но закончилась она вчера». «Но я же предлагал сделать еще утром», — попытался оправдаться парень. «Кашу? 3-й день подряд? Нет уж». «Если я сегодня что-нибудь не выпью, я точно озверею», — повернулся на бок маг огня. «Душа требует разносолов, деревенской бурды и женщин». Видя, как недоумевающе на него уставился ученик, Маркус указал на развилку дороги. «Видишь отворот?» «Вижу». «А колеса от телеги видишь?» «Вижу». «Значит, туда кто-то ездит. Не деревня, так какой-нибудь хутор там точно есть». Маг огня не был большим путешественником, но жизнь его достаточно помотала, чтобы немного понимать в следах. Этого хватило, чтобы безупречно определить, где следы от телег караванщиков, а где от деревенской телеги. В итоге, через несколько часов, они оказались на небольшом пригорке, с которого открывался отличный вид на крупное село. «Вот, интуиция меня не подводит, особенно если дело касается выпивки», — довольно заявил Маркус. «Правь к деревне и пристегни эту кобылу». Юринай сделал, как сказано, но на душе было неприятно. То, как вел дела Маркус, парню не нравилось, но и возражать ему он не мог. Тем более им навстречу вышла целая толпа селян. Тут были и дети, и женщины, и немногочисленные мужчины. «Здрав будь!» — вышел широкоплечий мужик из толпы, когда они подъехали. «Кем будешь?» «Маг я!» — буркнул пиромант, слезая с телеги. «Свободный по праву, названный по силе истинным пламенем и обязанный по службе». Мужчина нахмурился, но, несмотря на замешательство, слово «маг» сделало свое дело. Он глубоко поклонился, а за ним повторили все сельчане. «Если маг ты, яви знак свой», — произнес староста деревни, оглядываясь на мужиков. Маркус уставился на старосту и, буркнув что-то про неотесных крестьян, продемонстрировал ему перстень, на котором было шевелящееся пламя. «Тут нам это...» Мужчина обернулся и указал взглядом мужикам на кольцо. «Посоветоваться надо». «Так и скажи, что знать не знаешь, как знак мага выглядит», — проворчал Маркус и, подняв лицо к небу, открыл рот. Из него тут же взметнулся огромный столб пламени, который быстро обернулся в птицу, сделавшую 2 круга вокруг села. Подлетев снова к магу, она метнулась к нему и тонкой струйкой втекла в его открытый рот. «Понял, кто я?» — взглянул Маркус на перепуганных селян. «Понял», — кивнул староста. «Чего не понять?» «Тогда накрывай стол». «И неси чего покрепче», — потянулся пиромант. «И баньку топи. Мне с дороги помыться надо». «Сделаем», — кивнул мужик. «А как бы нам...» Тут мужчина достал из-за пазухи жетон, который село получило после уплаты налога. «Жетоны мне ни к чему. Я боевой маг», — хмыкнул Маркус и, видя взволнованное лицо старосты, добавил. «Денег не возьму, ну и артефакты заряжать не стану. Если у вас убить кого надо, без проблем. А вот артефакты не мое. Сила моя такая. Все пеплом обратить может». «Плохо», — тут же помрачнел староста. «Но у меня есть ученик», — кивнул на телегу с подростком парень. «Если словом не дашь обустроить его хорошенько, он тебе все, что надо, зарядит». «А у него сила не того?» «Не того», — мотнул головой учитель. «Стихия его не признала. Силы у него немного, но на ваши побрякушки хватить должно». Тут староста оглянулся и шикнул на мужиков, что стояли рядом. «Тут такое дело», — вкрадчиво произнес мужик. «На выданье у нас несколько девок». «Пометить магом надо», — усмехнулся Маркус. «А хороши девки-то?» «Хороши», — протянул староста. «Наши невесты самые красивые в округе, но если магам меченые будут, не мы приданное отдавать будем, а нам за них платить станут». «Знаю я ваши порядки», — махнул рукой Маркус. «Ты баньку истопи, я там одну отмечу, на ночь тоже кого-нибудь приготовь. Ну и на утро, чтобы в дороге легко было». «Сделаем», — улыбнулся во весь рост староста. «Все в лучшем виде сделаем, только...» «Что? А ученик ваш?» «И ему выдели», — кивнул пиромант и, подмигнув, строго добавил. «Нечего все учителю отдуваться. Ученику тоже поработать надо».